Пункт А. Вы срезаете путь на работу через гидропонный отсек и видите, что томаты облеплены крошечными насекомыми наподобие миниатюрных жуков. Одно насекомое садится на вас, и когда вы его стряхиваете, кусает за руку. Место укуса багровеет и опухает. Благодарный за искусственную гравитацию, которая хоть и отрицает законы физики, удивительно часто встречается на вымышленных космических станциях, вы бежите по длинному металлическому коридору в медпункт. На дверной табличке надпись «Время со смерти последнего пациента». Сейчас это число 0. Если все же войдете в медпункт, перейдите к пункту С. Если решите искать помощь в другом месте, перейдите к пункту Б.